Глава 12. Мартовские утренники еще холодны. Снег лежит так, словно зима отступать и не собирается. Только по птичьим голосам люди догадываются о том, что придет долгожданное. Принесет с собой ручьи с талой водой, почки на деревьях, траву зеленую. Да еще лед темнеет, становится рыхлым. Потом подтаивают проталинки, а там и до дружной весны недалеко. Но то дома. А здесь у моря все не так. Море скрыли туманы. Это они съедают снега на земле и лед на воде. От туманов особенно тоскливо ладожанам. Тогда не видно и моря, откуда они приплыли и куда уйдут скоро. Викинги объясняют, что надо дождаться попутного ветра. Он унесет этот белый водяной дым, наполнит паруса, тогда и гребцам работы меньше будет. Как не спешили ладожане домой, а пришлось задержаться в ожидании попутного ветра. Наконец, ветер подул с запада. Лодьи вышли в море. Под полными парусами легко и быстро скользили по свежей волне, и за весла браться не приходилось. Небо стояло чистое, синее. Дымка горизонта отодвинулась далеко, терялась в блеске моря. Первый день плавания был благополучен. Решили и ночью идти под парусами, чтоб скорее. Снова журчит вода за бортом. Так же холодно и мокро, как раньше. Да только вроде много веселей. Домой плывут, торопятся. Пока морем шли, их Дракар и Рюрика сопровождали. Тирок даже смеялся, мол, как королей свита. Но зять Конунга просто шел за оружием в Скрингсал. Пока под его защитой были, вроде и не так страшно, а разделились, стали по сторонам оглядываться, как бы ни налетел кто. Почуяли разницу ладожане, заскребли затылки, правы, мол, купцы-то, с вооруженной охраной много спокойней. Но как к Неву подошли, полегчало. Сюда разбойники меньше ходят, особо по весне, когда купцов еще нет. Лодьи ладожан тоже не пустые плывут, чего же даром ходить? Нагрузил их сорок товаром в Слистерпе, сверх меры. Оставалось надеяться, что не поднимется сильный ветер, не то всем на дно дорога. Ворчат остальные, да только против сорока не пойдешь, на его лодьи плывут. Но и Нева пощадила людей. Ветер дул хороший, парус полный, а не рвет. Совсем уж близко Волховские берега, одну ночь идти осталось. Утром в реку войдут, а там и Ладога. Но небо стало тучами затягивать, не так, чтоб совсем темными, но ни луны, ни звезд не видно. Не нравится это купцам, да делать нечего. Снова решили на ночлег не останавливаться. Под парусом быстрее пойти, чтоб до непогоды в Волхове оказаться. Плещет Невская вода под лодьей, бьет в борт, словно остановить их хочет. Тяжелый нрав у Озерного, как что не по нему, так бурей грозит. Лежит Серко, думу думает, куда с Радогой и Зоринем уходить из Ладоги? Вдруг к нему под шкуру, который накрылся, подобрался Тирок, к самому уху прижался, шепчет что-то. Сразу не поймешь. Хотел было Серко переспросить, да Тирок рот ему зажал и снова говорить стал. Теперь уж Серко внимательнее слушал. «Страшные вещи», — сказал Тирок. «Что убить его этой ночью должен? И так уж тянул до самых родных берегов, не сделал того в открытом море». «Так убей. Чего ты у меня позволения спрашиваешь?» «Не хочу я тебя губить. Только если не я, так другой сделает. Не велено тебя до Ладоги живым допустить. За что? Знаешь что?» «Знаю», — усмехнулся Серко. Слышал, как собираются нашу землю обманом завоевывать всю. Вздохнул Тирок, да только не о том речь он вел. «Серко, я тебя через борт перекину, вроде как ножом прирезав. Ты поднырни, да к берегу плыви, тут недалече, и костер на берегу горит. Это чудина местная, рыбаки, я их знаю. Плавать-то умеешь? До берега доберешься?» «Умею. А тебе что за то будет?» «Коли поверят, что ты на дно пошел, так ничего. А ежели нет, то вслед за тобой пойду. Держи нож, которым тебя убить должен, пригодится. Только вскрикни чуть и под водой задержись. Сейчас луны нет, не увидят. Вынырнул или на дно пошел». «Радоге передай, чтоб уходил куда подальше. Я ее найду потом». Перевалил Тирок Серка через борт, в воду плюхнул и встал, чтоб собой загородить, если кто увидит. А вслед подумал, что никому ничего говорить не станет. Не ровен час проболтается Радога. Не заметил Тирковской хитрости никто. Только утром хватились Серка, а нет того. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Озерный-то чудит, дань свою взял. Помянули добрым словом кузнеца, да и к дому повернули. Ладога уж показалась. Ладожане встречают свое посольство, не знают, с чем идут. Всю зиму, кто оставался, меж собой разговоры вели. Про то, не зря ли викингов кликнули, а те, кто к Эльмени уплыли, там об этом думали. Сбежался народ ладожский, каждый своего ищет. Все находят, а Радога с Зоринем нет. Похолодело все внутри у женщины, словно чуял беду Серко, как наказы ей перед уходом давал. Серок глаза опустил, ничего не говорит, а Сорок ответил, что Серка озерный, как выкуп себе взял. Повздыхали ладожане. «Бывает так, с неба не шути, можно среди полной тиши вдруг в лапы к озерным угодить, а уж ежели буря начинается, то обязательно кого-то в дань возьмет». Одна только Радога не верит. Серко не слабый был, и на рожон не лез зря. Чего это он в воду упал? Никто не знает. Никто ничего не видел. Стала женщина Тирока приступом брать. Тот отказывается. Мол, я на другом конце лодьи в ту ночь был, не видал ничего. Горько Радоге и больно. Дитё уж шевелится, а отец сгинул. Бедовала женщина с одним сыном, а теперь с двумя станет. И Тироку ее жалко, да только все одно не стал ничего говорить. Пусть поверит, что нет мужа, а то вдруг ждать станет. Поймет Сорок, что не погиб бедолага. Тирок и сам не знает, жив ли Серко, ведь небо в ту пору студеное, а до берега плыть надо. Добрался ли? Кто ведает? Голый пологий берег заливает вода. Ни огня, ни жилья вокруг. Вроде и на костерок плыл Серко, а вон куда снесло, видно здесь течение. Или ушли люди, их лодья испугавшись. Тогда худо, тогда некому будет помочь, а у него ничего, кроме ножа, которым Тирок убить должен был. Выбрался на берег, чтоб волна не доставала, и кончились силы, как провалился куда. Последней мыслью было, что все, кончился Серко, и никто знать не будет, где помер. И то верно. Ветер с моря, волну гонит сильную. Немного погодя, вода совсем зальет берег, и если не уйдет, человек подальше погибнет. А как уйти, если он без сознания? Слишком долго в холодной воде плыл, и ноги сводило, и дыхание перехватывало. На берег из кустов осторожно выбрались двое рыбаков. Вроде видели, как сюда течением человека несло. Чудно, в такую пору, вплавь-то. Значит, что-то не так. Но берег пустой. Огляделись и обратно наметились. Но вдруг один из них услышал, словно стонет кто. Остановился. Нет, только слышно, как волны о берег бьют, да ветер завывает. Снова стон. Прошли дальше по берегу. Увидели вроде как кучу тряпья какого или мусора, озером принесенного. Оказалось, человек лежит, весь уж холодный, а в руке нож большой зажат. Да так, что пальцы не разжать, свело то ли от холода, то ли от усилия. Потащили скорее от воды к кустам. Живой все же, стонет. Очнулся Серко на третий день. Глядит вокруг, не поймет, куда попал. В землянке вроде, а люди чужие, и речь тоже. Но тепло, да и дух хороший, едой пахнет. Попробовал встать. Боль захлестнула голову так, что застонал. Над ним наклонился бородатый мужик. Серко сквозь туман в глазах пытался разглядеть все вокруг. Мужик что-то спросил, да только Серко почти не слышал. Хотел сам сказать, что он не тать, что его убить хотели, да просто в воду сбросили. Но голос не слушался. Только сиплое мычание шло изо рта. Понял Серко, что это его спаситель. Сжал тому руку, хотел слегка, чтоб поблагодарить, да получилось сильно. Рванул мужик у него из пальцев свою ладонь, заругался. Хоть и не очень понимал ладожанин речь, а что ругается, сразу понял. Попробовал подняться, но плыли перед глазами мелкие мошки, свет застилали. Хотел рукой отогнать, руки не слушаются. Так и остался лежать бревном. Мужик головой покачал, что-то выпить дал, да тряпицу мокрую ко лбу приложил. Вроде полегчало, прохладное на голове приятно, голова-то в жару. Горло свело так, что не продохнуть, и грудь сдавило. Серко снова в сон впал, поплыло все перед глазами и как провалился куда. Когда глаза открыл, уже голова не болит, только горло раскаленным обручем стянуто и тело крутит. Огляделся. У огня, что в углу землянки, женщина сидит, делает что-то. За спиной не видно что. Напевает. Голос приятный, молодой. Напротив у стены тоже палати, там тряпье какое-то набросано. Выход шкурами завешен, от огня тепло идет. Кашлянул Серко, а то вроде получается, что подглядывает. Скинулась женщина, к нему подошла. И правда, молодая, глаза блестят из-под плата, говорит что-то, да не понять при быстрой речи Серку. Помотал головой, что не понимает. Женщина еще раз повторила, медленнее. Теперь уж понял, вепсинский говор-то немного знаком. Спрашивала, не хочет ли пить. Серко головой закивал, пробует сказать в ответ, а голос не слушается. Женщина чашу с водой к его губам поднесла, да палец к своим прижимает, чтобы молчал. А почему молчать должен? Выпил Серко горячего, хотел было спросить, почему нельзя говорить, а женщина на его горло показывает, потом на свое и головой качает. Нельзя говорить, горло болит. Согласен Серко, болит проклятое, и горячее питье не помогает. Кивнул только, хочется спросить, где это он, а никак. Женщина снова попробовала объяснить, что пока молчать нужно, не то совсем голос потеряет. Тут в землянку двое мужчин зашли. Снаружи холодом пахнуло, да шум дождя слышен стал. Вепсинка им про Серка сказала. Подошел один к больному, посмотрел на него, покивал, тоже велел пока молчать. «Потом про себя расскажешь. Видели мы, что тебя с лодьей столкнули. Течением к берегу несло, иначе не выплыл бы. Сейчас лежи, лечить будем». Лечили хорошо, отварами все поили, да грудь растирали жиром барсучьим и медвежьим. Шею перемотали тряпьем в отваре намоченным. Помогло. Стал Серко быстро поправляться, только все запрещали говорить ему. Зато рассказали сами, и как нашли, и как сначала к костру своему тащили, потом в землянку. А теперь вот на огнище дали по берегу надо. Как на ноги поднимется, так и пойдут. И так уж задержались против всяких сроков. Серко руками показывает, что идти готов. Сомневаются рыбаки. Тогда ладожанин подхватил одного из них, легко поднял в воздух, да на новое место поставил. Охнул сначала Вепсин, потом захохотал, по плечам Серка хлопает, силу хвалит. Решили завтра и идти, поутру. Не спросил Серко, куда пойдут, все одно, в Ладогу теперь нельзя. А так с хорошими людьми хоть куда. Застучали в Ладоге топоры, ставят новые дома для конунга и его семьи. А уж крепость пусть сам ставит, на то он и защитник. Приплыли от Эльменя те, кто уходил на зиму, тоже топорами застучали. Если под охраной, то можно Ладогу восстанавливать. И торжище новое нужно, и причалы хорошие. В доме Радоги еще с зимы поселился Алекса со своей семьей. Негде им было больше. Радога твердила, что Серко был бы не против. Зиму пережили хорошо. Алекса брал с собой Зориня в лес, женщины занимались своими делами, все сыты, согреты. Радога в тяжести оказалась от Серка, получалось, что с двумя детьми да без отцов будет. Но дети всегда радость, хоть и тяжело их вырастить. Алекса с Талицей обещали помочь.